Амен недоуменно воззрился на Джандалара и корчащегося от смеха Таналана. В следующее мгновение на его лице появилась широкая улыбка. Он что-то сказал старухе, и слова его вызвали дружный смех присутствующих. Громче всех хихикала сама старуха. Таналан ржал, словно конь, из глаз его ручьем текли слезы. Единственным человеком, не разделявшим всеобщего веселья, был сам Джандалар. Старик затряс головой, пытаясь унять соплеменников. «Нет, нет, Дзеландонии! Нория! Нория, иди сюда!» Вышедшая вперед девушка смущенно улыбнулась и посмотрела на Джандалара. Она была очень молода и казалась скорее девочкой, чем женщиной. Смех стал затихать. «Хадума — большой шаман!» — сказал Тамен. «Хадума — благословлять! Нория! 5 поколений!» Он показал Джандалару раскрытую пятерню. «Нория, делай, детка! 6 поколений!» Он присоединил к 5 пальцам еще 1 6-й палец. «Хадума хочет мужчина Зеландонии, почтить мать!» Тамен улыбнулся, припомнив нужные слова. «Первая радость!» Сведенное напряжением лицо Джандалара мгновенно разгладилось, в уголках рта стало угадываться некое подобие улыбки. «Хадума благословлять! Давать дух Нория! Нория, делай, детка! Зеландонии и Гласка!» Джандалар громко рассмеялся, испытывая крайнее облегчение и одновременно предчувствуя наслаждение. Он победно посмотрел на своего брата, тот уже и не думал смеяться. «Ну, брат, что же ты расскажешь нашим сородичам? Как тебе эта старая корга?» Он повернулся к Тамене. «К Тамену! Пожалуйста, передай Хадуме, что я почту это за честь. Я буду рад ублажить мать и исполнить вместе с Норией ритуал первой радости». Он с улыбкой посмотрел на молодую женщину. Та робко улыбнулась, но тут же, очарованная взглядом его голубых глаз, заулыбалась куда смелее и откровеннее. Тамен вновь обратился к Хадуме. Та согласно кивнула и жестом попросила братьев подняться на ноги, после чего возобновила осмотр высокого светловолосого красавца. Напоследок она еще раз заглянула в его синие глаза, тихонько хихикнула и скрылась в большой круглой палатке. Посмеивающийся народ стал потихоньку расходиться. Братья продолжили свой разговор с Таменом. Конечно, он знал язык Зеландонии из рук вон плохо, однако все прочие его соплеменники не знали его вовсе. «Когда ты ходил к Зеландонии?» — спросил Таналан. «Ты не помнишь, что это была за пещера?» «Очень давно», — ответил тот. «Тамен тогда был совсем молодой, как Зеландонии. Тамен, это мой брат, Таналан, а меня зовут Джандалар, Джандалар из Зеландонии. Я вас приветствую, Таналан и Джандалар», — улыбнулся старик. «Я Тамен, 3-е поколение Хадумай. Давно не говорил Зеландонии, моя забывать. Хорошо не говорить. Тамен, Тамен, в голова оставаться, помнить», — предположил Джандалар. В ответ старик утвердительно закивал головой. «Говоришь, 3-е поколение? Я-то думал, ты доводишься Хадуме сыном». «Нет», — покачал головой Тамен. «Хотел Зеландонии знать Хадума мать. Меня зовут Джандалар, Тамен». «Джандалар», — согласно кивнул старик. «Тамен не сын Хадума. Хадума делает дочка». Он поднял вверх палец и вопросительно посмотрел на Джандалара. «Одна дочка?» — спросил Джандалар. Тамен покачал головой. «Первая дочка?» «Да, Хадума, делай первый дочка. Дочка, делай первый сын», — он указал на себя. «Тамен. Тамен иметь супруг?» Джандалар подтвердил правильность выбранного слова кивком головы. «Тамен иметь супруг, мать матери Нория». «Кажется, я понял».